Алло, институт целых чисел. Директора? Нет. Кто-кто? Минуточку. Говорят, из комбината простых чисел. Нет меня. Я же сказал, биссектриса Медианна. Меня нет ни для кого. Звоните, пожалуйста, завтра. Выключите телефон. Из-за этого дурацкого происшествия я совершенно потерял голос. Ну, все. Все хотят знать, каким образом мои сотрудники превратились в единиц. Подумаешь, сенсация. Небольшой научный опыт. Пострадавшим оказана помощь, и завтра они снова выйдут на работу. Кто бы там ни был, не пускать. Я не принимаю. То есть это вы кого же не принимаете, а? Дорогой директор. Надеюсь, не нас? Ваши карликанские старейшества, добро пожаловать. Рад видеть вас в нашем институте. Совсем другой разговор. Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте узнать, неужели и вас привела сюда эта история с превращением в единицы? А хоть бы и так. Ну, стоило ли беспокоиться? Просто группа целых чисел, не сказав никому ни слова, решила возвестись в нулевую степень. Можете не продолжать. Уверен, что это молодые, неопытные сотрудники. Иначе они бы знали заранее, что любое число, которому вздумалось возвестись в нулевую степень, обязательно превратится в единицу. Да, ну ничего не поделаешь. Нет. Все мы учимся на ошибках. Чепуха! Ваши сотрудники тут ни при чем. Все эти штучки нуля. Подождите. Кажется, я догадался, для чего вы пришли. Вы ищете пропавшего нулика с 8-й улицы. Не понимаю причины столь странного веселья. Ой, простите, великодушно, но ручаюсь, вашего нулика у меня нет. Напрасно ручаетесь. Все нулики на одно лицо, их нетрудно спутать. Ну нет, вы просто сейчас увидите, что нашего не спутаешь ни с кем. Мне биссектриса Медианна, пожалуйста, пригласите сюда нашего нулика. Одну минуточку. Круглый я, да не дурак, с дыркой, да не гублик. Это он. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня звали? Боже мой, не нулика, кукушкино яйцо. Ой, нет, это уж скорее пятнистый ягуар. 128521 веснушка. Самый веснущатый нулик в Карликании. Стойте, это маскировка. А ну-ка, дайте мне резинку, сейчас я его ототру. Ой, щекотно. Да веснушки-то не оттираются. Да, ну стоит ли мучить ребенка, коллега? Ясно, что это не тот. Ну, конечно, не тот. Ваш нулик приготовишка, а я уже старший научный сотрудник. Младший. Старший. Ну, хорошо. Средний научный сотрудник. Да чего неудобно получилось. Надеюсь, вы извините нас, любезный средний научный сотрудник. Пожалуйста, извините. Что там за счеты? Не похож я на педагога. Да, ну что же делать дальше? Что дальше? Право, не знаю, чем вам помочь. Впрочем, может быть, вот что. Через несколько минут в доме кибернетики будет запущен новый замечательный автомат. Насколько мне известно, нуль играет в нем не последнюю роль. Спасибо, дорогой директор. Это как раз то, что нам нужно. Желаю удачи. Благодарю.